Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе, продолжая говорить о Иродовой династии, я расскажу о коротком царствовании Ирода Агриппы I, внука Ирода Великого. Ирод Агриппа I, царь иудейский, родился за 10 лет до Рождества Христова и царствовал с 41 по 44 год нашей эры. Три предыдущих года он управлял тетрархией в Иудее. Был он сыном Аристобула, сына Ирода Великого, от его второй жены Марьямы Хасмонейки. Агриппа I женился на своей двоюродной сестре Веронике. Его настоящее имя было Марк Юлий Агриппа. Юлием его называли потому, что Юлием назывался римский император Юлий Цезарь, который был другом Ирода Великого и в знак благодарности за соделанные Иродом услуги наградил отца Ирода римским гражданством, распространявшимся на всю последующую семью Ирода. Агриппой он назывался потому, что император Веспасиан назывался Агриппой и был близким другом Ирода Великого. Когда сын Ирода Аристобул, отец Агриппы, был казнен Иродом Великим, то Агриппе в то время было всего 3 года. Сиротку мальчика Агриппу Ирод отослал в Рим на воспитание. Это происходило за 7 лет до Рождества Христова. Агриппа вырос, получил свое воспитание и образование при императорском дворе, наслаждаясь жизнью великосветского мира, вниманием и любовью Антонии, матери будущего императора Клавдия. Антония полюбила красивого мальчика, сиротку, материнской любовью и была всегда покровительницей его в период всей своей жизни. Воспитываясь при императорском дворе, он подружил с Друзусом Цезарем, племянником Антонии, матери Клавдия. Вращаясь в высоких аристократических кругах, Агриппа хотел вести и такой же образ жизни, как вели его знакомые и сотоварищи. Но не имея достаточных средств, скоро запутался в долгах, ведя показной и широкий образ жизни. Пока его покровительница Антония жила, то кредиторы не осмеливались беспокоить Агриппу, зная, что она является его покровительницей. Но когда она умерла, Агриппа скоро оказался банкротом, преследуемый кредиторами. Чтобы как-нибудь избавиться от назойливых кредиторов, он оставил Рим и бежал в Иудею. По прибытии Агриппы в Иудею ему оказала помощь его сестра Иродиада, жена Иродового сына Антипаса, которая была виновницей смерти Иоанна Крестителя. Иродиада уговорила своего мужа помочь Агриппе назначить его на должность директора всей торговли в тетрархии Антипаса, где он и жил в новопостроенном городе Тивериаде. Поспоривши однажды со своей сестрой и я мужем, ему опять пришлось скитаться, скрываясь от кредиторов. Он решил поехать в Александрию, Египет, чтобы там занять новый заем. Из Александрии он опять вернулся в Рим. В 36 году нашей эры, благодаря высоким покровителям, он был назначен императором Тиверием, наставником и учителем для своего внука Гемлия. В это время Агриппа подружил с Гаием Калигулой, наместником императора Тиверия. Не имея возможности внести свой долг в государственную казну, он по приказу обозлившегося на него императора был посажен в долговую тюрьму. Однако изменчивая судьба усмехнулась Агриппе в этот период его дружбы с Калигулой. Император Тиверий умер, и Калигула стал императором. Новый император приказал освободить Агриппу из долговой тюрьмы и назначил его управлять тетрархией в Иудее, Батанеи и Траханеи. Соответствует теперешнем Иордании, восточнее Галилейского озера. Провинцией этой управлял его дядя Филипп. Ирод Антипас и его жена, желая дискредитировать Агриппу в глазах императора, послали императору Калигуле несколько доносов на Агриппу, но это лишь ускорило их быстрейшее падение. Это происходило в 39 году нашей эры. Тетрархия Антипаса была отобрана от него и отдана под управление Агриппы. В одном из доносов они лично возражали императору, желавшему назначить Агриппу императором Иудеи. По мнению Иродиады, царем Иудеи должен быть назначен ее муж Антипас, потому что он был назначен Иродом Великим на Иудейское царство, когда Ирод был здоровый и нормальный, то есть по его втором завещанию. Агриппа в то время находился в Риме, когда на Калигулу состоялся аттентат, и он был убит заговорщиками. В 41 году нашей эры Агриппа весьма помог Клавдию в его назначении на императора. В знак благодарности он назначил и утвердил за ним титул цара Иудеи. В это время Иудея управлялась римскими прокураторами. Некоторые из территорий были отданы под управление Агрипповому брату Кальциусу, назначая его королем Южного Ливана. Таким образом, Агриппа стал царем всей Иудеи, владея всеми территориями, которыми когда-то владел его дедушка Ирод Великий. Теперь Агриппа мог расплатиться со своими кредиторами. Агриппа I проявил себя ревностным иудеем и чемпионом иудаизма. Время его царствования происходило на фоне нарождающейся христианской церкви и апостольской деятельности. Об одном из таких событий мы читаем из Деяний апостольских, из глав 25 и 26, в которых описываются эти происшествия и свидетельство апостола Павлова перед Агриппой, его женой Вереникой и правителем Фестом. По поводу этого свидетельства Агриппа сказал Павлу: «Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином». На что Павел ответил: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как и я, кроме этих уз». Деяния апостольские 26, 28 по 29. Император Калигула, именуемый также Кайус Цезарь Германикус, царствовал как римский император от 37 года по 41 нашей эры. О этом нефортунном императоре историки говорят, что его правление было бессмысленным, жестоким и бессодержательным. Он имел когда-то болезнь, которая по всей вероятности и отразилась на его умственных способностях, как пишет об этом историк Тацит. Калигула приказал установить свой бюст в Иерусалимском храме, чтобы евреи поклонялись ему как Богу. Говорят о Петронию, которого он посылал привести в исполнение в Иерусалиме приказ императора. Говорят, чтобы Петроний передал его слова евреям: «Не думайте, что я не знаю, что вы откажетесь поклоняться моей статуе в вашем храме как Богу и возьметесь за оружие, то есть сделайте восстание. Но я к этому приготовлен. Петроний был известен в римских кругах как арбитр красоты и искусства. Это означало, что его мнение о красоте, искусстве и изяществе равнялось вынесенному приговору Третейского суда, которое больше не подлежит апелляции. Каллигула снарядил Петрония 3 легионами войска, которым пристали множество сирийских и арабских добровольцев, чувствовавших хорошую наживу, когда дело дойдет до войны, если евреи окажут сопротивление. Начались долгие томительные переговоры. Еврейские вожди старались убедить Петрония, что такое решение императора недопустимо в их вопросе веры. Мы поклоняемся только единому Богу, но не идолам и языческим кумирам. В нашем храме нет ни одного изображения человеческого или какого-нибудь божества или предмета, которому бы мы поклонялись как Богу. Это не есть нашим капризом, неповиновением или фанатическими воззрениями, но это наш божественный закон, данный нашим отцам Богом, которого мы не можем сознательно нарушить. Бороться с твоими могучими легионами нам не под силу, но умереть за нашу веру и убеждения мы все готовы. Благородный Петроний, ты получил приказ от императора убивать каждого, кто воспротивится императорскому велению. И вот мы перед тобою, дети, отцы, матери и старики. Делай с нами, как ты захочешь.